Карета въехала в густой лес, и с каждой минутой он становился темнее, мрачнее и страшнее. Учитывая, что солнце село, у меня начали закрадываться смутные подозрения. Девиц просто так в дебри не завозят. Да еще и Рекса-младшего попросил оставить. «Что за непролазные дебри, комиссар? Вы уверены, что мы не сбились с пути?» «Уверен». «Но кругом лес. Вторжрецы живут в шалашах или на деревьях? Не похоже, что где-то здесь есть цивилизация и...» Лошабиль остановился. Дурное предчувствие било в голове набат. «Комиссар, ты что, мне не доверяешь?» Ухмылку разобрала по голосу. Из-за кромешной тьмы очертания собеседника скорее угадывались. Я же не кошка видеть в темноте. «Нет, конечно. Я вас не знаю. Ты меня не помнишь. Это разные вещи». Мои пальцы оказались в ладони комиссара, и он помог выбраться на улицу. Два удара в стенку кареты, и наш транспорт двинулся дальше. Я молча хлопала ресницами, глядя, как единственная надежда на спасение скрывается в густых дебрях, и вскоре даже скрип колес перестал различаться. Тишина стояла абсолютная. Такой тишины не услышишь в городе. Я не особо помню прошлое, но четко знаю, что звенящая в ушах тишина – явление уникальное, удивительное и странным образом умиротворяющее. Вдалеке ухала сова, в высокой траве кто-то стрекотал, сквозь верхушки голых деревьев проглядывались звезды, пахло хвоей и свежестью. Одним словом, романтика. И, несмотря на полнейшую глушь и темноту, страшно не было. Комиссар рядом, и его присутствие вселяло уверенность, что все закончится хорошо. «Наверное». «Идем», — уверенно произнес он и, не выпуская моей руки, двинулся вперед. Не знаю, как Аделард разбирал дорогу, я не видела решительным образом ничего, кроме силуэтов деревьев. Под ногами хрустело и чавкало, иногда ветки хватали меня за волосы, но комиссар мягко касался моих волос, и крючковатые проказники удивительным образом исчезали. «Не хочу показаться пессимистом, но вы уверены, что мы идем в ту сторону? Не видно же ни черта». «Не замерзла?» «Я ему про мягкое, он мне про теплое». «Нет». Теплая куртка и штаны пришлись, кстати. За это ему отдельный плюсик в графу «за комиссара Рекса». «Смотри». Мы обогнули ствол огромного дерева и вышли на пригорке, у подножия которого уютно устроилась речушка метра на три. Ее вода таинственно серебрилась в нежном свете луны и, казалось, искрилась изнутри. «Красота-то какая!» Но полюбоваться всласть мне не дали. Комиссар неожиданно подхватил меня на руки и двинулся вперед, то есть вниз. «Вы что делаете?» – возмутилась, а сама покрепче ухватилась за его шею, да и чего греха таить, теснее прижалась к теплому и сильному телу. «Здесь скользко, ты можешь упасть и повредить ногу». «Вы правы. Если мы упадем вместе, я хотя бы упаду на вас», — заявила с наглой улыбкой. Мужчина тоже улыбнулся и промолчал. К сожалению, спуск быстро закончился, и, поставив меня на ноги, мужчина исполнил широкий жест рукой и произнес заковыристую фразу на непонятном языке. Я шагнула ближе к нему. «Еще немножко. Еще чуть-чуть». Когда на противоположном берегу раздались шорохи, и вовсе обняла комиссара за руку к его явному удовольствию. «Все хорошо. Мы ночью в глухом лесу. Что ж тут хорошего?» Вскоре из высоких зарослей показались огромные нелюди. Просто люди не бывают ни такой высоты, ни такой ширины. Метра по 2,5 ввысь и едва ли не по метру вширь. Волосы светлые и длинные, заплетены в причудливые косы со вставками камней, листьев и цветов. Глаза едва заметно светятся голубым, как у комиссара, а головы их венчали шапки с оленьими рогами. Про одежды вообще молчу. Странная мода у них в порядке вещей. Что мужики, что женщины вышли к нам в белоснежных балахонах. Только у женщин вверх стягивался корсетом. «Снова ты, дитя!» Заговорил, стало полагать, главный. Он не отличался от остальных, разве что стоял на шаг впереди толпы. Я с любопытством разглядывала второжрецов. И вот что интересно. А рога-то только у мужиков. Хихикнула собственной мысли, но в целом ситуация к веселью не располагала. «Мастер, мы прибыли с миром! Артехидии нужна ваша помощь!» На лице мастера, освещенного светом огня, дрожащего на конце его длинной палки, выражение глубочайшей скуки. Я прямо-таки видела всю глубину его озабоченности проблемами Артехидии. «Комиссар, мне кажется, мы тут понимания не встретим», прошептала на тот случай, если мужчина сам этого не видит. «Вы только посмотрите, им же на все пофиг». И тут меня прошило взглядом второжреца. Насквозь. Честное слово, насквозь. Я ощутила, как через меня проходит сила, стягивая внутренности тугим узлом. «Любопытно», — произнес он, хотя с таким же выражением лица можно читать состав туалетной бумаги или тыкать капчу от Google. «Блин, как она меня бесит!» Встрепенулась, поймав очередные обрывки воспоминаний. «Вдвойне любопытно!» Кривоватые губы второжреца изогнулись в намёке на улыбку. «Он сейчас твои мысли проглядывает», — прошептал комиссар. «А раньше не могли предупредить? Какие красивые рога, загляденье! И речка замечательная, да и вообще!» «Вижу, ты всерьёз подошёл к моим словам!» С одобрением изрёк жрец, ударив горящей палкой по земле, и через речушку перекинулся небольшой деревянный мостик. Он вырастал из пустоты, и на его резных перилах вспыхивали магические огоньки, разгоняя ночную тьму. Я смотрела на мост, а Делард почему-то на меня. «Мы идём?» — уточнила несмело, потому что в этом взгляде чувствовалось сомнение. «У второжрецов странные традиции. Мы должны перейти через мост без одежды». «Без одежды?» Аделард пожал плечами. «Это свидетельствует об искренности намерений». «Как мой голый зад связан с искренностью намерений? Я не стану раздеваться перед ними!» Комиссар, видя мою решимость, кивнул и обратился к толпе за речкой. «Я готов пройти любое испытание, но традиции нашего народа, правила этики и морали не позволяют моей женщине раздеться в присутствии других мужчин». «Это он правильно сказал. Это он хорошо сказал. Моей женщине? Моей? Нет, стоп. Раздеться? Так он не пошутил? Не буду, не хочу, не стану. Что за извращение?» «Что ж, я уважаю твою смелость, маг, и традиции вашего народа. Поэтому твоя женщина может перейти через ручей чистоты, а ты взамен выпьешь зелье искренности. Готов к такому?» Ну вот, другое дело. Только взгляд хитрый мне не понравился. Впрочем, я уж лучше намочусь, там в лучшем случае по колено, чем буду дефилировать по мосту голозадой. Комиссар неожиданно повернулся и прошептал. «Может, лучше разденемся?» «Да вы в своем уме?» «Поверь, более чем». Удрученно выдохнула и обратилась к странноватым любителям обнаженки. «А может, мы выпьем это зелье вместе и все? Мы с миром пришли, правда, правда! Мы мир хотим спасти и жить в любви и согласии! Зачем раздеваться, чтобы это доказать?» «Затем, женщина, что, обнажая тело, ты обнажаешь душу, а змеи Шхапа чувствуют малейший враждебный настрой и самую глубоко скрытую лукавость. Я уважаю традиции вашего народа. Вы уважаете традиции нашего. Либо идете обратной тропой». Второжрец шандарахнул посохом по земле и развернулся, демонстрируя широкую спину. «Ладно, ладно, я перейду через ваш ручей!» «Ты уверена?» — осторожно спросил комиссар. «Да что будет-то?» — пожала плечами. «К тому же на мосту какие-то змеи, а я до ужаса боюсь змей. Вы всего лишь зелье выпейте, не навредит же оно вам». «У этого зелья крайне обескураживающий эффект. Я буду говорить все, что у меня на уме. Если у вас на уме нет глумления над младенцами, растления невинных дев или чего-то такого, уверена, что переживу». «У меня на уме растление одной единственной девы», — прошептал он, но я-то услышала. Услышала, но не подала вида. Как бы и правда не вышло чего. Хотя чего уж тут выйдет. «Слишком многие приходят на наш остров с желанием обмануть и причинить вред», — заговорил главолень. «Мы проверим вашу искренность. На наши земли могут ступить лишь цельные личности. Проходя испытания, думайте друг о друге. Остальное сделает магия». Тернистый нелегок путь домой. А уж дело спасения мира вообще глухомань непролазная. Комиссар потянулся к пуговицам, а я замерла, как вкопанная. «Вы что делаете?» «Раздеваюсь», — невозмутимо сообщил он. Ловко избавившись от камзола, мужчина сунул его мне. Ту же участь постигла рубашка. А вот когда дело дошло до штанов, мои глаза и вовсе округлились. «Совсем?» «Совсем, Елена». Когда штаны поползли вниз, я отвернулась. Во избежание. На улице вообще-то холодно, а тут такое великолепие замерзает. Глянула украдкой через плечо, вздохнула и окончательно убедилась. Точно великолепие. Ну нет, кажется, и не думает замерзать. А вот меня пробила дрожь. Из-за спины раздался подозрительный шелест, и я снова обернулась. В воздухе образовалась дыра, в которую комиссар сунул свою одежду, и она выпала с той стороны реки. Обалдеть. А потом мой взгляд с рельефной груди и мускулистого пресса нечаянно упал ниже, и щеки обожгло огнем. Трижды обалдеть. То есть я вслух сказала, да? Прошептала в ужасе. Все будет хорошо. Иди через ручей и ничего не бойся. Вот когда вы это сказали, мне стало страшно. Чего конкретно я должна не бояться? Вместо ответа мужчина неожиданно меня развернул и, приподняв мою голову за подбородок, нежно поцеловал. Я так обомлела, что даже не подумала сопротивляться. Его губы мягко смяли мои, и в груди стало так сладко, что я обмякла в руках голову комиссара. Совсем голова. «Ничего не бойся», — произнес он с улыбкой и уверенной походкой двинулся к мосту. «Вот это задница!» «Ну, то есть, пошла-ка я, наверное, в ручей. Заодно и остужусь». Не помогло. Вода оказалась теплой, мягкой и приятной, ощущение на губах стойким и головокружительным. Речка нежно обняла мои ноги по колено и приятно шелестела, пока я топала на тот берег. Но взгляд нет-нет и приковывала к фигуре комиссара, решительно вышагивающего по мосту. Это хорошо, что перила скрывали его наполовину, а то бы я... Поскользнулась и чуть не распласталась на земле, но внешне неповоротливый второжрец в мгновение ока оказался рядом и подхватил меня за руку. «Спасибо», — произнесла, испуганно хлопая ресницами. «Вот это скорость! Вот это реакция!» «Ты пришла». Показалось, что мужчина выдохнул это с облегчением, а в его голубых глазах вспыхнули ало-золотые искры. «Пришла, конечно. Идти-то 3 метра, а река не глубокая. Мы прошли ваши испытания?» Мужчина довольно кивнул, а я, задрав голову, полюбовалась его рогами. «Оленьями, блин!» В памяти вспыхнула огромная вывеска с надписью «Кредит новогодний олень». Гирлянда в рогах благородного животного, мой гнев и тощий парень с трясущимися членами, похожий на чихуахуа. Хмыкнул второжрец и коснулся 2 пальцами моего лба. «Что тут началось?» Моя голова взорвалась. «Не буквально!» Но от разом хлынувших воспоминаний меня едва не разорвало на части. Я вспомнила все. И первое попаданство, и попадалово с кредитом, и то, как ловко маркиза вернула нам квартиру и наказала Аню, хотя не одобряю. А еще вспомнила, как комиссар отшатнулся от нашего первого недопоцелуя и подарил второй, и что вел себя как последняя скотина, тоже помню. Что мой подарок разбил, помню, и что склеил его тоже. Как ни странно, но именно последнее воспоминание смягчило гнев. «Идем, женщина. Твой мужчина примет зелье». Мой мужчина, в смысле комиссар Рекс, к счастью, почти одетый, как раз поднес к губам витиеватый стеклянный флакон с голубой жидкостью и не мешкая опрокинул в себя. Едва заметно вздрогнув, отдал склянку и накинул на плечи камзол. «Ты в порядке?» — поинтересовался он. Немного промокла, а так... О том, что все вспомнила, почему-то говорить не захотела. И как мне теперь к нему относиться? Аделард первого попадалова и Аделард второго попадалова — это 2 разных человека. «Итак, маг», — обратился к нему главный второжрец, — «признавайся, ты солгал или нет, что это твоя женщина?» «Она глубоко в моем сердце», — ответил он витиевато, но почему-то Рогатого такой ответ устроил. Он улыбнулся, огонь на его факеле вспыхнул красновато-золотистыми всполохами, и остальная рогатая компания тоже расслабилась. Женщины выдохнули и загудели. «Замечательно. Рыбы Ангха могут быть свободны». Второжрец махнул в сторону ручья, и тот ощетинился клыкастыми пастями. Вода забурлила, пасти лязгнули зубами и скрылись под водой. «И я там шла? Среди них? Что это?» «Окажись твои чувства ко мне не настоящими, они бы тебя покусали». Комиссар с непоколебимым спокойствием застегнул камзол. «Ничего себе откровение! И ты только сейчас мне об этом говоришь?» «Я был полностью уверен, что они не откусят. Но... хочешь моих откровений?» «А насколько ты теперь откровенен?» «Уверена, что готова услышать». Его глаза загадочно блестели в полутьме. «Лучше молчи, ладно?» «Просто молчи. Пожалуйста». «Мне нужна ясная голова, а не дрожащие коленки. В голове и без того каша. Иди, говорит, в ручей, ничего не бойся, говорит. Подумаешь, там местные пираньи, любители дамских лодыжек. И второжрецы тоже хороши. В этой артехидии сплошь и рядом изверги да извращенцы. Мы теперь можем поговорить? с надеждой обратилась к главарю стада. «Есть время для разговоров, есть время для тишины», — уклончиво заметил он и перевел взгляд на небо. «Ясно, понятно, до утра он болтать не намерен». «Идемте. Наши женщины накрыли столы». «Когда тебе говорят о накрытом столе, ты предполагаешь тихую мирную посиделку с обилием еды, а потом спатеньки. Но нет!» Узкая тропка вывела нас к утопающей в зелени и цветах, местной природе начхать на зиму, тут даже розовых лепестков нет, деревушки. Одноэтажные деревянные домики выглядели уютно и, если честно, напоминали рождественские пряники. На огромной поляне ждали два длинных стола, заставленные разными блюдами. На барабанах и причудливых струнных инструментах играли юноши и девушки, а под навесами из цветущих лиан отдельно располагались мужчины и женщины. «Сегодня вы наши почетные гости», — сообщил второжрец, и его маленькая, по сравнению с мужем, женщина повесила на мою шею ожерелье из благоухающих магнолий, подхватила меня под руку и потащила в сторону. Бросила умоляющий взгляд на Аделарда, но тот только шепнул: «Все будет хорошо». «Ага, мы это проходили, и огромные пираньи меня чуть не сожрали». «Но ведь не сожрали». «Да, но...» «А лучше, если бы он меня предупредил». Поспорив сама с собой, пришла к выводу, что споры с собой до добра не доведут. Праздник оказался не таким веселым, да и вообще странным. Все молчали. Один плюс. Меня накормили, да так, что я едва встала, когда молодой юноша повел меня танцевать. Женщина главного оленя предупредила, что отказ воспринимается как оскорбление, поэтому я отплясывала под этническую музыку и старалась улыбаться. На другой стороне поляны комиссар занимался тем же, и, кажется, его вполне устраивало, что разряженные и увешанные цветами девицы трутся о него всеми частями тела. Вот ведь мужик. Что с мужика возьмешь? В итоге я не могла дождаться, пока это действо закончится и нам разрешат поспать. Я перетанцевала, наверное, со всеми мужчинами племени, семьи, рода или кем они тут друг другу приходятся, когда главный привлек наше внимание. «Что ж, отпустим наших гостей отдыхать. Завтра важный день. Решится судьба Артихидии». Все молча кивнули и разошлись, а нас с Аделардом проводили до пряничного домика. Внутри оказалось темно и холодно, а еще не было печи или камина, зато была кровать. Единственная. «Они что, планируют нас заморозить?» — проворчала, обхватив себя руками. Картина Аделарда в окружении девиц так и стояла перед глазами. Развидеть, увы, не получалось. Хотя можно ли замерзнуть еще больше, чем от его холодности? Он, конечно, несколько оттаял после моего переселения в другое тело, но мужчины не меняются внезапно. Наверняка что-то задумал. Очередная проверка. Комиссар пожал плечами и осмотрелся. «Здесь безопасно и чисто. Одеяло из пуха латуса невероятно теплое, ты не замерзнешь». «Замечательно. Еще и кровать одна. В комнате 3 на 3 метра, кроме нее и мебели-то больше не было. Разве что узенький щербатый шкаф для одежды, но внутрь заглянуть не рискну, того и гляди, какой-нибудь скелет выпрыгнет». Отвернулась и с чувством оскорбленной невинности принялась за крючки на куртке. Да, местные модистки не додумались до молний. «Тебе помочь?» Заботливо поинтересовался мужчина, и в воздух взмыло несколько светящихся цветков. «Мне твоя помощь не требуется. Но можешь вернуться на поляну и поинтересоваться у девиц, которые терлись от тебя, как морковь о терку». «Не понял и половины, но подозреваю, ты хочешь мне что-то сказать». Он оказался за моей спиной и положил ладони на мои плечи. «Ну все, накипело. В конце концов, я человек, и эта обида набила оскомину. Решим все здесь и сейчас. Тем более юлить он не может по магическим причинам». «Да что тут скажешь? Женщина во время месячных и та более предсказуема, чем ты. Ты то холодный, как айсберг в океане, то такой горячий, как вулкан, что рядом с тобой сгореть можно. То ты называешь меня своей женщиной, то с радостью принимаешь улыбки других, то взрываешь мне мозг. Кто ты и чего хочешь, Аделард? А поведение в доме твоей матери? Это же рехнуться можно, что ты там учудил». «Оттолкнуть женщин-второжрецов, оскорбить их», — спокойно произнес он, разворачивая меня к себе и помогая справиться с застежкой на куртке. «Они делятся самым ценным, что имеют, своими половинками. Я не мог этого сделать. Но отвечая на вопрос, который ты так боишься задать, да, вокруг меня было много женщин, красивых и искусных. Но была только одна, которую я видел, о которой думал и рядом с которой хотел оказаться весь вечер». Последний крючок высвободился из петельки, а я не решалась поднять голову. Следила, как проворные пальцы комиссара взялись за пуговицы на моей рубашке. Первая, вторая. Я, пожалуй, буду спать в этом. Холодно. До сих пор. Чарующий голос Аделарда сводил с ума. Глубокий, бархатистый, выразительный. Ох, да что ж за испытание! Наскоро скинула куртку и юркнула под одеяло в штанах. Взбила подушку и уткнулась по шею. А и правда, пух лотоса или кого там греет не хуже лебединого пера. Аделард, комиссар пропал. Ты где? Даже сыну древнего требуется сон, Елена. Завтра сложный день. Раздалось откуда-то снизу. Даже выбралась из-под одеяла, чтобы убедиться. Этот ненормальный улегся на коврике возле кровати. «Издеваешься?» — повернула голову на бок, нависая над мужчиной сверху. «Леди нашего мира не используют таких слов». Он закинул руки за голову и посмотрел на меня в упор. «Слышал бы ты, какие слова используют леди нашего мира! Хочешь воспаление легких? Что ты делаешь на полу, когда здесь такая большая кровать? На земле мужчина и женщина могут спать вместе, это нормально. Мы взрослые люди». «На земле может быть, но не в нашем мире. У нас это налагает ответственность». «О да, Ксавье просветил, какой ты ответственный. Женишься на каждой, с кем переспал». «И кто за язык тянул?» Комиссар приподнялся на локтях и не стал оправдываться. «Я мужчина, и мне нужна женская ласка». «А мне нужно запустить в него подушкой. Но подумает еще, что ревную. Так бы приласкала. Эх, где моя сковородка?» «Сковородка — незаменимый модулятор мужского поведения». «В общем, можешь устраиваться, я не возражаю», — бросила, забираясь обратно под одеяло. А комиссар словно только и ждал приглашения. Улегся рядом в рубашке и бриджах. «К тому же никто не узнает, что мы сделали это». «Сделали что?» — с интересом спросил он, подложив руку под голову и разглядывая меня в свете мерцающих цветочков, все еще плавающих в воздухе. «Спали на одной кровати, конечно же. Если ты никому не расскажешь, твоя репутация останется нетронутой». Он усмехнулся, жадно очертил силуэт моего тела под тонким одеялом и перевалился на спину. «Значит, ты все вспомнила?» «Вспомнила». Полежали в тишине. «Это будет долгая ночь», — тяжело вздохнул комиссар. «Пожалуй, я вернусь на пол». «Почему?» «И ведь помнила, что солгать не может. Кто за язык тянул?» «Потому что все, о чем я думаю, — это изгибы твоего совершенного тела под одеялом. Какова на вкус твоя кожа? Как твое сбивчивое дыхание может струиться по моей шее, и какими стонами удовольствия может наполниться эта комната. Поэтому, Елена...» Я утонула в его взгляде, жаждущем, ненасытном, порочном. «Так почему ты был так холоден со мной? Почему отталкивал? Почему...» Аделард не дал договорить. Он подался вперед и поцеловал меня. Я знала, что это будет сильно, но чтобы настолько... Его губы требовательно смяли мои, а язык по-хозяйски вторгся в мой рот. Не было скромных заигрываний, он четко знал, чего хотел, и не сомневался. На меня обрушился шторм долго контролируемого желания, отпущенного на волю. Он медленно и умело целовал мои губы, очерчивая руками изгибы моего тела под одеялом, а я и не знала, что ласкать можно так, что дрожь, рождаемая внизу живота, растекается по венам огненными спазмами, заставляя таять от удовольствия и забыть все, даже собственное имя. Каждый удар сердца приближал меня к вершине, и когда казалось, что лучше, слаще и сильнее быть не может, оказывалось, что может. В какой-то момент комиссар оказался сверху, одеяло на полу. Я давно согрелась, отдаваясь на волю победителю, жадно лаская его в ответ, буквально сдирая с него одежду, чтобы почувствовать кончиками пальцев жар его тела, впитать его, насладиться им. Наконец, мои ладони прошлись по твердым бугоркам мышц, очертили гладкую кожу и сомкнулись на затылке комиссара. Я прижималась к нему, выгибалась навстречу, желая быть еще ближе. Поцелуи стали горячее, требовательней, ненасытней. Одежда летела на пол. Аделард оторвался от меня на миг, чтобы одурманить опьяненным взглядом, в котором желание мешалось с удовольствием. «Я хотел целовать тебя. Всегда, везде, чтобы ты была моей и только моей. Но обстоятельства не позволяли. Я не мог отвлекаться». Дорожка поцелуев прошлась от подбородка к ключице, которую он медленно обвел языком, вырывая из моей груди неподобающий леди звук. А уж когда сжал мои ягодицы и подался вперед, снова овладевая моими губами, комната и впрямь наполнилась стонами удовольствия, причем не только моими. Я впивалась ногтями в его спину, одновременно желая и не желая, чтобы он пошел до конца. Обычный секс превратился в искусство, граничащее с пытками, когда хочется, чтобы прелюдия длилась вечно, а жар, прожигающий просто не под нами, никогда не погас. Ночь выдалась длинной, но до разговоров дело не дошло. Как там говорил рогатый мудрец? Есть время для разговоров, а есть время для тишины. Иногда молчать и получать удовольствие — лучшая тактика.